Алло. Базарь. Это ты, что ли, такую хуйню всякую пишешь? Да. Охуел, что ли, сука, в рот, блядь? Ты где нахуй, ёбаный в рот? Гондон, блядь, нахуй. Тихо, спокойно, подожди. Чего тебя так бомбит, пукан? Успокойся. Чё? Ёбачем, Ты хлопни, всякую пидор. хуйню мне, блядь, нахуй, сука, пишешь. Долбоёб, блядь. Ты чё, ебанулся, что ли, ёбаный в рот, блядь? Подожди, ну мне нравится писать хуйню. В чем проблема, я не понимаю. Ты чё, ёбнутый, что ли, а? Нет, Сука, мне... долбоёб, блядь, нахуй. Ты где Мне... живёшь, ёбаный в рот? Давай увидимся где-нибудь, сука, гандон, блядь. Я живу дома, послушай. Подожди, ты это... Ты нахуй резкий какой-то, как сетро, ебать. Урони ебало, нахуй. Гандон ебаный, блядь, нахуй. Не пизди, слышь, блядь, уёбок, блядь, нахуй. Подожди так, а в чем проблема? Секунду, что тебя смущает конкретно? Ну ебал я твою мать, и что теперь? Ты чё, сука, ебанутый, что ли? Долбоёб ебаный, блядь, Не, нахуй. подожди, А? она сначала сосала мой... Хуила ебаный. Она сначала сосала мой хуй. Я говорю, я тебя ебать не буду, ты старая. Она говорит, блядь, Я, пожалуйста... сука, ты у меня отсосёшь, блядь, гандон, блядь, нахуй, Она мою говорит, хуину, блядь, конь, сука, меня давно ебаный, не блядь, нахуй, понял ебали. ты меня, сука? Меня, говорит, давно не ебали, пожалуйста, я типа тебе это очко вылежу. Ну, Ты пришлось чё, ее сука, выебать. гандон меня испытываешь, а? Мразь, блядь, нахуй. Так Ты нет, где, сука, серьезно. живёшь, блядь, нахуй? Я ее ебу, значит, она такая, ой, заебись, как, говорит, волос только, говорит, мешает. Так, говорит, Петух, хорошо. ты сейчас у меня нахуй заглотнешь, блядь, гандон, ты где живешь, блядь? Она говорит, ебать, как хорошо, лажа лучше, чем с батей этого пидора кончено. Ну, она про тебя Сука, говорит. блядь, у меня, блядь, нахуй ментовки работают, блядь, друзья. Я тебе, сука, гандон нахуй выцеплю, блядь, петух ебаный. Ты у меня глотнешь, блядь, нахуй, сука, по полной программе. Чхот ебаный, я тебе разъебу нахуй гандон, ты меня, сука, блядь, узнаешь еще, блядь. Подожди, Тварь, подожди. сука, А ебаная, блядь, зачем нахуй. тебе меня Ты черт разъебывать? ебаный, ты скажи, где ты живешь, блядь. Ты мужиком себя считаешь или кем, блядь, нахуй? Гандон, скажи, где ты Зачем? живешь, блядь? Зачем тебе меня Затем, разъебывать? что я тебя выебу, нахуй, в очко, гандон, за такие, блядь, морозовские слова, блядь. Черт ты, сука, Но ведь ебаный, ты же блядь. можешь спасибо мне сказать. Спасибо за что, гандон, блядь, нахуй? Я За тебя то, что я выебу, нахуй, вот тогда я позаботился. благодарю тебя, сука, За то, что я гандон ебаный, блядь, позаботился о нахуй. твоей мамаше-шлюхе и выебал ее в очко. Слышь, твоя мамаша шлюха и может быть, блядь, гандон, блядь, нахуй. Черт ебаный, блядь, нахуй. Ты где живешь, блядь, мразь, блядь? Тихо, спокойно, петушара, не кипишуй, блядь, все нормально. Петушара, блядь, нахуй. Ты, сука, охуел, что ли, гандон, всякую хуйню мне такую писать, блядь, нахуй. Ты что, сука, на нервах играешь, гандон? Ты где, сука, находишься? Хуй соси, губой тряси. Мразь, сука, ебаная. Ты где живешь, говорю, блядь? Слушай, да не важно, где живу, Адрес важно... скажи, блядь, черт, сука, адрес Да не скажи, я сейчас важен мой приеду, блядь, адрес, гандон. послушай, мой адрес не имеет никакого значения. Куда важнее... Сука, блядь, я тебе, сука, блядь, пинок нахуй в жопу засуну, гандон, блядь, Послушай, нахуй. Скажи, куда где ты живешь, важнее, блядь, я мразь, тебе блядь. объясняю, я живу... Ебало, заткни нахуй, скажи, где живешь, блядь. Хорошо, я живу на... Заткни, ебало, скажи адрес. Я тебе говорю, блядь, записывай нахуй адрес, дебил. Давай. Пишешь? Сейчас, подожди, ручку найдешь. Говори адрес. Проспект 70-летия. Че долбоеб, блядь, несешь, блядь, а? Адрес, блядь, долбоеб. Какой нахуй 70-летие? Где это находится, блядь? Блядь, да ты записывай, пидор, блядь, молча, нахуй. Петух, блядь, нахуй, скажи, где это находится, блядь, нахуй. Блядь, да ты записывай адрес, дебил. Пишу, давай. Проспект Долбоеб, говори, пишу. 70-летия. В очко тебе 70-летие, блядь. Проспект 70-летия. Освобождение. Очка Ты, твоей сука, у меня, мамаши блядь... от моей залупы. Вот, сука, гандон, ты попал, я тебе говорю, блядь, нахуй. Записал адрес? Петух ебаный. Пизда тебе, урод, блядь, понял ты меня, Да блядь, подожди, гандон, стой, блядь, ну нахуй. я же тебе продиктовал. Давай ты приедешь, Эй, короче говоря. блядь, долбоёб, У меня блядь, тут, говори слышь, я адрес, блядь, нахуй. пиццу не Мне доел, поебать, нахуй, слышь, сука, блядь. корочки погрызешь чуть-чуть. Мне тут осталось, блядь, немножко. Черт ебаный, скажи адрес, блядь. Хуй, сука, сосать будешь, ебать, нахуй. У сотни, нахуй, блядь, таджиков, петух ебаный, блядь, Не, ну то, нахуй. что ты таджик, который Пиздишь любит мне тут, сосать блядь, хуй, это гандон, блядь, понятно. нахуй. Распетушился, блядь, хуила ебаный, блядь, нахуй. Давай встретимся, нахуй, сука. Я тебя ебало так набью, блядь, нахуй. Как? Бошку сверну за такие слова, блядь, нахуй. Ложку? Черт ебаный, блядь, нахуй. Ножку? Нахуй иди, блядь, пидорас ебаный, блядь, нахуй. Я тебя выебу, нахуй, найду, сказал. Понял ты меня, блядь, гандон, Давай, блядь. ищи, Ебу, что ищи. ли, где ты там сидишь, блядь, нахуй, блядь. А, уже не Петушишься, блядь, найдешь? ебаный в рот. Найду, еще как найду, блядь, нахуй. Слушай, подожди, мне тут подмести надо во дворе, приезжай. Я тебе адрес дал, надо подмести. Давай. Говно ебаное, блядь, нахуй. Скажи мне точно адрес, блядь. Хорошо. Хуило, блядь. Площадь твоей выебанной Иди мамаши, нахуй, блядь, дом 5. говори, сука, адрес, блядь, нахуй. Сука, твою маму я выебал, нахуй, в очко, блядь, нахуй. Еще, блядь, когда ты, сука, блядь, не рожден был, блядь. Черт ебаный, блядь, нахуй. Вот это жопу рвет у тебя, а? Нихуя себе, блядь. Говори адрес, блядь. Я тебя разъебу нахуй, сука. Хорошо, убью, улица нахуй, Пушкина. Гандон, блядь, нахуй. Улица Пушкина. Пушкина, блядь, да. Дом Колотушкина. Говори точно адрес, блядь, нахуй, сука. Улица Пушкина. Улица Пушкина, блядь, дальше. Дом Колотушкина. Колотушка, блядь, сука, у тебя в жопе заиграет, да, гандон, скажи, блядь, точный адрес, блядь. Нет, ну послушай, зачем я буду тебе говорить точный адрес? Ты же хочешь мне плохо сделать. Нет, я тебе не скажу свой адрес. Страдай, сука, в поисках. Петух ебаный, вот почему ты, очкадыр ебаный, вот почему ты, кто, блядь, сука, кто по жизни, блядь, нахуй. Гандон ты, блядь, настоящий, блядь. О, какой ты злой таджик, пиздец. Таджик, таджик твоя мама, нахуй, блядь, чхот, ебаный, тихо, блядь, тихо, нахуй. Тихо, тихо, спокойно. Пиздишь, блядь, да хуя, блядь, нахуй. Или петух, я за такие слова, я тебя выебу, нахуй, подожди, блядь, понял ты узбек меня, блядь, гандон, блядь. Определись, ты уже, ты узбек? Ты, блядь, мразь, блядь, нахуй, ты бы мог бы мне что угодно говорить, но только не про мою маму, блядь, понял ты, гандон. Почему? Ебать, подожди, нахуй, так у нас не такие петух, выходные ебаный, были, блядь, охуенные, послушай, пиздец, она так сосет смачно. Ты, гандон, блядь, говори, нахуй, где ты живешь, блядь, я тебе такие выходные устрою, блядь, нахуй. Я тебе уже столько своих адресов дал, пиздец, ты никак не можешь их записать. Я не знаю, как с тобой конструктивно иди разговор нахуй, вести. Иди нахуй, блядь, сука, блядь. Не пиши мне, блядь, черт ебаный, блядь. Ну ладно, давай. Гандон ебучий, блядь. Нервы портишь людям, блядь. Черт ебаный, блядь, нахуй. Петух, блядь. Да ты очкун ебаный. Ты бы мог бы сказать, нахуй, свое, блядь, нахуй, если был бы мужиком, блядь, нахуй. Петух, да, сука, да, ебаный, ладно, все, петушара, блядь. Давай, иди нахуй, а то мы тут в конфачете. Давай, тебя, блядь, уже нахуй, не можем, хуй уже соси, смеемся, блядь, черт ебаный, блядь. Давай, иди нахуй, блядь. Да-да-да. Пидорас, сука, ебучий. Я тебя выебал бы, нахуй, если встретились бы один на один, блядь. А? Мунилинку сделай, блядь, петух, нахуй. Язык-то рабочий вижу, блядь. Гандон ебаный, блядь. Соси хуй, блядь, нахуй. Долбоеб, блядь. Все? Сука, вот я разъебал бы тебя, мразь, нахуй. Да ебаный, заткнись, блядь, нахуй, пидор. Да заткни, заткни нахуй, блядь. Заткни Боже, свой рот, блядь, морозота, блядь. Блядь. Ты слышь, сука, разговариваешь, а? С сыром шлюхи. Я тебя, сука... Я тебя выверну наизнанку, гандон ебаный! Где ты нахуй, сука, живешь, блядь? Тварь, блядь! Да заткнись а? Нахуй, тебя, блядь, слышишь? Блядь, нахуй. Я тебя, сука, выверну нахуй! Ты тух ебаный! Ты чё с кем базаришь, а гандон, блядь? Хлопни а? Ебучим, сука, пидор! Блядь, нахуй! Я тебя, сука, найду, блядь, гандон, сука! Где твою маму, нахуй, шатал и выебу, нахуй, блядь! Гандон ебаный, блядь! Пидорас, блядь! Где ты, нахуй, живешь, блядь? Слышь, сука, таджик! Ебаный, блядь. Таджик! Петух, ёбыч. Нахуй, говори, говорю адрес, блядь, гандон ебаный, блядь. Люблинская, 70. Сука, мразь, блядь, говори адрес, говорю, блядь. Люблинская, 70. Очкадыр ебаный, блядь. Слышь, пидор. Петух, говори адрес, блядь. Люблинская, 70. Гандон. Люблинская, 70. Да иди нахуй, блядь, говори адрес, блядь, точный, сука, гандон, блядь. Это пиздец, самый ты точный чё, адрес. Ты чё, блядь, нахуй, сука... Я чё, блядь, нахуй, так, все, все, все, закрой рот, рот закрой, ебаный, нахуй. Рот закрой, блядь, пидор. Сука, ебаный, блядь, нахуй. Так, все, слышь, иди нахуй истерику устраивай. Я тебе такой, нахуй, марафон устрой, блядь, петух, сука, блядь, недоделанный, блядь. Иди устраивай мразь, истерику. Сука, блядь, нахуй. Иди устраивай. Да иди нахуй, блядь, слышь, блядь, адрес говори, блядь, нахуй, чё? Люблинская, 70. Иди устраивай истерику в своем дворе, понял, пидор? Петух, ебаный, блядь, нахуй. Да ты гандон, нахуй, конченый, недоделанный, кстати, блядь, слышь, нахуй, очкун ебучий. Часы говори мои адрес, где? Блядь, я тебе говорю. Подожди, где мои часы? Часы. Часы, блядь, в очко засунь тебе часы твои, блядь, так, нахуй, сука. Да, в том, что они там уже побывали, понимаешь, в чем дело? Это часы, это память, да? Мразь ебаный, блядь, нахуй, слышь, блядь, гандон, ты не адрес, представляешь говори. Себе, через я что эти часы? Я ничего не волнует, да, адрес, говори. Ты не представляешь себе, через говори что эти... Говори адрес, блядь, сука. Ты не сука, адрес, говори. Адрес, говори, завали, блядь, ебало, пидор. Заверни нахуй, блядь, заверну в трубочку, блядь, адрес сказал быстро. Люблинская, 70. Ебало, нахуй, завали адрес, скажи точный, блядь. Точный адрес, Люблинская, 70. Сука, блядь, нахуй. Адрес скажи, говорю, блядь, мразь, блядь. Значит, заваливаешь... А тут петух какой-то, блядь, заваливаешь, нахуй. Заваливаешь ебало свое, значит, да? И после этого с тобой, может, побазарим. Блядь, долбоеб, адрес, говорю, говори. Сука, ебаный, блядь, нахуй. Пидорас, сука, блядь. Скажи адрес, блядь. Ты, хуйня, блядь. Слушай, все, блядь, ты заебал, нахуй. Пидора, блядь. Нахуй. Гандон, ебаный, адрес Кон... сказал, значит, блядь, пиши, нахуй. Ты пишешь, гандон. Быстро адрес сказал, сука, блядь, нахуй. Не пиши, за... гандон, блядь, за... адрес скажи, блядь. Конфа, пранкота.ком. Все, пиздец, ебаный, нахуй. Нахуй, адрес сказал, блядь, сука. Заткнись, нахуй, блядь, сука, сказал, блядь. Нахуй, блядь. Петух, сука, ебаный, блядь, нахуй. Сука, блядь, нахуй. Скажи адрес, блядь, гандон, блядь. Слушай, ты с этим адресом заебал уже, блядь, пиздец. Скажи адрес, скажи адрес. Адрес, скажи, гандон, блядь. Сука, ты же, блядь, нахуй, если мужик, то ты скажешь адрес, блядь. Говори адрес. Хорошо, блядь. Хорошо. Черт, сука, хорошо. Ебаный. Адрес, говорю адрес. Окей, говорю адрес. Значит. Да ты, блядь, иди жуй, говна, блядь, говно ебаное. Скажи мне адрес, сука, так блядь. Я тебе говорю. Проспект Петух твой. Ебаный, блядь. Проспект твоей выебаной мамаши. Мне вообще похуй, блядь, нахуй, сука, на твои, блядь, нахуй, вот этой, блядь, шушучку, блядь, нахуй. Скажи мне адрес, блядь, мразь, так я ж тебе говорю, адрес, я ж тебе говорю, смотри, улица твоей выебаной мамаши. Все, подъезжай. Да, сука, гандон, скажи мне заткнись, адрес, блядь, нахуй, блядь, пидар. Ебаный, сука, блядь, нахуй. Так, все, слышь, обезьяна, хлопни ёбычем. Хлопни ёбычем, все. Значит, туда больше сука, не звони. Сука, я тебя разъебал бы, нахуй, ух, блядь, я бы тебя короче, слышишь, пидор, сюда больше не звони. Вот, да хотел бы, нахуй, обратно, сука, блядь, в ту же норку, откуда вылез, блядь. Так, знаешь, какой тут норки твои, блядь, я, из какой норки я вылез? Нахуй, мамашу, из норки блядь, твоей мамаши. Я твою мамашу, блядь, нахуй, вертел, нахуй, блядь, черт ты, сука, ебаный, блядь, нахуй. Так, все, успокойся. Вертел, нахуй, вот так. Успокойся. Нахуй, и хуево туча таджиков вертели ее, блядь, гандон, блядь, все, нахуй. Пиздец. Пока ты еще не был рожден, хуево туча таджиков, ебаный, я понял, блядь, все. А теперь давай вместе с этой хуевой тучей таджиков. Хуй соси, блядь, нахуй, понял? Иди подметай. Ебало, завали, нахуй, скажи мне лучше точный адрес, блядь, нахуй. Ты в Сургуте находишься или где? Я в Сургуте нахожусь, да. Так давай встретимся, петух. А понимаешь, в чем если дело? Если такой, блядь, нахуй, сука, нормальный. Я тебе объясню. Я бы с тобой встретился, но у меня есть одно правило. Знаешь, какое? А иди нахуй, блядь, понял ты меня, гандон? Единственное правило, сука, которое я тебе сейчас продиктую, блядь, ты должен встретиться, чтобы я тебя ебало набил, нахуй, снес, блядь, сука, насквозь. Понимаешь, просто у меня такое правило есть. Я выколю, нахуй, глаза выебу в черепушку, гандон, скажи мне адрес, блядь, сука, петух, блядь, ебаный. Смотри, у меня есть одно правило. Я не встречаюсь с сыновьями шлюх. Засунь свои правила, нахуй, глубоко себе в жопу, блядь, гандон, блядь, нахуй. Так, все. Отсоси, блядь, мразь, блядь, так, нахуй, понял ты меня, что черт, за... блядь. Так, на... да, во-первых, на вы. Мы с тобой уже на ты перешли, или что, я не понял.